Тем временем карета, проехав ворота академии, постепенно приближалась к сравнительно небольшому общежитию факультета призванных. Только подумать, что когда-то всю эту территорию собирались отдать исключительно для обучения и проживания призванных. Недовольно подумал Минджер. Нельзя сказать, что он был ярым противником призыва, но его немного бесило, что к иномерцам так лояльно относится, в том числе и императорская семья. Мужчине казалось это несправедливым и абсурдным. Причем стоит сказать, что чем больше он получал за козни против оных, тем больше они ему не нравились. Ну, ничего, посмотрим, кто будет смеяться последним, ехидно ухмыльнувшись, подумал профессор, мысленно потирая свои ручонки в предвкушении, что его план все же удался. А в следующий миг его взору предстали две кареты, на которых утром уехали остальные призванные. Они, будто подтверждая его слова, стояли возле общежития. Вот и отлично. Видимо, вторая группа пойдет на отчисление, самозабвенно подумал мужчина, напрочь забыв про Григория и Дмитрия, которые даже у него вызывали странные подозрения. Тем временем карета не спеша подъехала к зданию общежития и остановилась возле стоявших тут же экипажей. Минджер довольно открыл дверцу и вышел наружу, где его встретили недовольными, даже неприязненными взглядами члены второй группы призванных. Глядя на них, у мужчины прямо на глазах улучшалось настроение, а убежденность в том, что план удался, затмевала не только разум, но и взор. Он даже не заметил серьезной несостыковки реальности с собственным воображением. Ведь одежда и внешний вид шестерки героев явственно свидетельствовали о том, что они зачищали подземелье, но в то же время это немного противоречило тому, что на них самих даже царапинки не было. «Ну что, как ваши успехи, господа?» Голос профессора прозвучал весело и непринужденно, он разве что не улыбался во все свои 32, хотя и до этого было недалеко. «Замечательно, господин Минджер», спокойно и непринужденно, ответил Григорий, глядя профессору в глаза. «Разве что устали немного». «Устали немного», мысленно повторил преподаватель, в сердце которого закралось первое подозрение о том, что что-то идет не так. Но в следующий миг в разговор вступила Анна. «Господин Минджер, надеюсь, вы не думаете, что такие выходки, как сегодня, вам сойдут с рук». Недовольный тон девушки с одной стороны успокаивал профессора, но с другой тут же напрягал. Все же Анна, пусть и была всего лишь третьей дочерью своего отца, но в то же время она была полнокровным членом главной ветви семьи Квильц, что вполне могло создать свои затруднения, поэтому профессор ответил весьма вежливо, произнеся заранее заготовленную фразу. «Госпожа Анна, я понимаю ваше недовольство, но будущие герои должны были сами позаботиться о наличии оружия и доспехов. Для меня вообще странно, как можно было, не зная о столь элементарных вещах, соваться в подземелье», восклицательные и вопросительные знаки. Говоря все это, мужчина состроил самодовольное выражение лица, недвусмысленно подчеркивавшее, что он уверен в своей правоте. «Не переживайте, ваше сиятельство, мы это запомнили», вновь заговорил Григорий. На этот раз профессор посмотрел парню в глаза. На языке у него как раз крутилась пара едких фраз, которые он уже хотел высказать, но слова будто застряли у него в горле, а в голове пронеслось. Какой-то у него совсем уж ненормальный взгляд для торговца. Больше на рыцарский похож, хотя, нет, это тоже не то. Неожиданная догадка смутила Минджера, а в следующую секунду, уже предчувствуя дурное, он спросил: «Вы зачистили подземелье?» Глава 17. «Вы зачистили подземелье?» Пристально глядя на Григория, произнес Минджер. Но парень не успел ответить, его опередила Анна. «Да они его зачистили. И как вы можете видеть, их серьезно потрепали. Героев потрепали жалкие гоблины. Безобразие!» произнес профессор, попытавшись сделать это как можно пафоснее, что, к слову, у него не очень-то получилось. Новость о том, что вторая группа зачистила подземелье, так еще и вернулась в полном составе, резко выбила его из колеи. «Да, только вот мы не признаны героями Велиатарской империи, а соответственно официально не являются ими», глядя на профессора хладнокровным взглядом тигра перед прыжком, произнес Гриша. «Собственно говоря, нахрена бы эта академия всралась, если бы мы были героями? Попрошу следить за своим языком, молодой человек», стараясь сохранить лицо, но, не зная, что еще сказать, строгим тоном ответил Минджер. Он четко понимал, что его собеседник прав, но его куда больше волновало, что он еще не получил добрую половину обещанных денег, а подставился знатно. И что же мне будет в противном случае? Выгоните из академии? Григорий скрестил руки у себя на груди, внимательно глядя на профессора, который, в свою очередь, не придумав ничего лучшего, ответил: «Вам стоит быть осторожнее, господин Григорий. В Велиатарской империи маги имеют высокие полномочия и права». «Великолепно. То есть вы собрались объявить дуэль неделю назад призванному герою?» «Ни в коем разе, господин Григорий». Сказав это, Минджи развернулся и было направился в сторону центрального корпуса, но на секунду остановившись, добавил: «Госпожа Анна, не забудьте сдать свидетельство о зачистке в канцелярию, а заодно вместе с Карой пройти проверку уровней». «Вот мудак», — небрежно бросил Дмитрий, когда профессор скрылся из видимости. Следом за ним, видимо немного придя в себя, в разговор вступила Вара. «Как вам удалось зачистить подземелье, так еще и без потерь?» Голос девушки был озадаченным, а глаза внимательно смотрели то на Григория, то на Дмитрия, то на Дениса. «Все благодаря Гришиному таланту к исцелению», тут же произнес Дмитрий, видимо желая как можно скорее сместить общее внимание от своей скромной персоны. «Не преувеличивай, Дима, все так удачно вышло, лишь благодаря твоей игре на лютне. Если бы не она, то гоблины бы нас на куски разорвали», весело произнес Гриша, хитро посмотрев на барда. Тот же в свою очередь, прыснув смешком, лишь раскланялся в ответ, сделав это будто специально, совершенно неэлегантно, но с лицом, будто и вправду вся заслуга за зачистку подземелья лежит на нем. Но Вара не оценила шутки. «Вот ведь клоуны», — буркнула она, направившись в общежитие. «Молодцы ребята, так держать», — в свою очередь довольно произнес Кайл, перед тем как направиться следом за графиней. В то же время Ластис, видимо обделенный вниманием, пробурчал: «Было бы чем гордиться. Зачистили-то всего-то первый ранг подземелья, а шуму подняли, будто третий». Парень при этом не особо задумывался, что отморозил очередную глупость. Но шедшая впереди Вара, услышав его слова, улыбнувшись, подумала: «И почему я только рассердилась на них? Ну, не хотят говорить, кто они на самом деле, это же их право. Единственная по-настоящему классная вещь в этом гребаном мире», — протянул Денис, полулежа на лавке. «Полностью с вами согласен», — поддакнул Харгарат. Яйцеголовый в этот момент как раз обмывался, но не мог не прокомментировать слова товарища. Все же ему, мягко говоря, не нравилось в новом мире. Что неудивительно, ведь в старом у него осталась весьма комфортабельная квартира и прекрасная работа, по которой он даже немного скучал. Все же ему еще с детства нравилось программировать, а работал он, что неудивительно, разработчиком программного обеспечения. «А я вот ненавижу эти кареты», — неожиданно, так еще и не в тему, отозвался Ластис. По раскрасневшемуся и довольному лицу парня было видно, что ему хорошо, но, видимо, он принципиально не желал говорить о том, что ему нравится. «А кто их любит?» — с усмешкой ответил Гриша. «Ну да, господин Григорий, вам ведь ближе повозка торговца», — как-то неоднозначно пробурчал Ластис в ответ, на что тот наигранно удивленно вопросил: «С чего вы взяли, господин хороший?» И тут же добавил: «Я всегда предпочитал ездить на лошади, а поклажу вез в инвентаре. Даже интересно, какой же у вас уровень инвентаря?» — тут же поинтересовался Кайл. «А вот это уже секрет фирмы», — ответил Гриша и, чтобы не обидеть товарища, добавил: «Но больше, чем первый». «Неплохо. Видать, господин Григорий, вы были хорошим торговцем, а значит, в этом на вас можно положиться». Кайл говорил немного с хитринкой, но, тем не менее, как Грише, так и остальным, было непонятно, к чему он ведет. «Не буду хвастаться, но просто я всегда находил хороших поставщиков товара», — практически не лукавя, ответил Григорий. «Кто бы сомневался, лучших поставщиков, чем монстры подземелий, сложно найти», — все с той же хитрой ухмылкой согласился Кайл. После чего, видимо стремясь сменить тему разговора, быстро спросил: «Кстати, кто какого уровня достиг?» «Вот хитрый лис», — подумал Гриша, сказав вслух: «Я только лечил, так что у меня по нулям». В ответ на эту столь неприкрытую и наглую ложь, Дмитрий, весело хихикнув, добавил: «У меня тоже по нулям, я только бордил. Ну да, наш спаситель, если бы не его чудо-музыка, то мы сейчас не сидели бы здесь», — как-то неоднозначно пробурчал Денис, откровенно не понимавший, к чему все эти игры и ненужная ложь. Тем не менее, ранее высказанная Гришей шутка ему очень понравилась, отчего он не мог не повторить ее. «Не беспокойтесь, господин Денис, этим вечером я вам обязательно сыграю». В словах барда не чувствовалось обиды, но прозвучали они как угроза, причем в первую очередь для Дениса, отчего он тут же, замахав руками, произнес: «Нет, господин, уж увольте, этой ночью я планирую спать и вам советую заняться тем же. Чувствую, завтра у нас будет веселый денек». «Да, это не исключено. Профессор был очень зол на нас, как бы он какую пакость не придумал». Сказав это, Барт довольно добавил: «И, кстати, господин Денис, вы забыли назвать ваш уровень». «Сомневаюсь, что он поднялся», — было ответил парень. Но затем, почти сразу, удивленно воскликнул: «Да ну нахрен, реально поднялся. Теперь я 30 уровня. Вообще замечательно, крутите барабан, господин». «Все в том же тоне», — весело произнес Барт. «Барабан», — озадаченно повторил Денис, но, заметив кнопку «Вам доступна новая способность», нажал на нее, а затем как завороженный созерцал пустоту перед собой. Все же интерфейсные приблуды системы видели только их владельцы, отчего некоторым было немного в досуг посмотреть, как кто-то лазил в статах. Например, к числу таких людей относился Дмитрий, который в этот момент немного с детской улыбкой наблюдал за товарищем. «Надо же, мне выпала глухая оборона, вроде и радостно, но без особых ее проявлений», — произнес Денис, еще не совсем понимая, как ему повезло. «Ничего, со своими навыками я до 30 уровня на раз плюнуть прокачаюсь», — не особо довольно пробубнил Ластис. А затем, встав, он добавил: «Я спать». Проводив того взглядом, Дмитрий задумчиво произнес: «Да, вроде нормальный парень, но его заморочки просто трындец». «Есть немного», — со вздохом произнес Кайл. «Слава яйцам, хоть с Варой он не стал спорить по поводу главенства». «Та, с ней и я бы не спорил», — усмехнувшись, произнес Дима. «Кстати, Кайл, как там твой прогресс? А то что-то молчишь, да молчишь. Давай колись уже. Я проверял, мой уровень не подрос. Но если кому интересно, у меня 48-й, так что Ластису про это лучше пока не говорите». «Это да», — протянул Денис, добавив: «Даже мне немного завидно». «Та было бы чему завидовать. Здесь быстро уровни прокачаете, так что не парьтесь». Сказав это, Дима, усмехнувшись, добавил: «Конечно, если не будете халявить, как мы с Гришкой. Небось, сами подземелье и зачистили», — весело прокомментировал слова Барда Кайл. «Или думаешь, я вам поверю, что вы ни мечом, ни магией не владеете?» «Ну-у-у», — хитро посмотрев на Кайла, протянул Барт, — «ты здесь сильно ошибаешься. Понимаешь, есть такие заклинания, которые позволяют сделать тебя намного сильней». «Угу, теперь понятно, как вы действовали», — ухмыльнувшись, но при этом задумчиво, произнес Кайл. Разговор на этом как-то затих. Василий и Харгарат не особо торопились сообщать, каких уровней достигли, и если второй просто не видел в этом смысла, то Вася немного погрузился в себя, прокручивая в голове, как раз за разом убивал гоблинов. Нельзя сказать, что ему от этого было как-то в кайф или наоборот, что это его угнетало. Просто парень таким образом постепенно переосмысливал некоторые аспекты своей новой жизни. Ведь он хорошо помнил, что не один раз получил под ребра. Тем временем Григорий, все это время, балдея на лавке, параллельно молча слушал товарищей. Участвовать в разговоре ему не хотелось, а вот узнать, о чем они думают, даже очень. Но вот когда ребята замолчали, перед ним возникла дилемма: идти в комнату или еще немного попариться. Правда, вот просто так лежать ему было скучно, поэтому он мысленно дал команду открыть интерфейс и не без удовольствия увидел приятную картину. Григорий Александрович Кузнецов, уровень 5, прогресс 37 из 250, здоровье 2805 из 2805, выносливость 1919 из 1919, мана 4241 из 4241, сила 788, ловкость 793, интеллект 1421, мудрость 910, дух 1431, удача 210, владение магией, архимаг 44%, внутренняя энергия 3 звезды 32%, меньше чем за десяток гоблинов он получил целых 4 уровня. И пусть это была капля в море, особенно по статам, за которыми он прекратил следить еще на Вардане, но в то же время это обещало парню шикарные перспективы роста, например, в подземельях 3-го ранга. К слову, хотя бы один такой данж Григорий рассчитывал посетить в течение ближайшего месяца, хотя пока не знал, каким образом ему это удастся сделать. На дворе был уже поздний вечер, но Джоан Гальтибрус решил, что не стоит откладывать этот разговор до завтра и желал поговорить с менеджером Клавдисом именно сегодня. Поэтому когда тот пришел к нему в кабинет, он удивился только одному, его напыщенности и самоуверенности. «Ваше сиятельство, что с вами стряслось?» Был первый вопрос, который задал ректор профессору, при этом подумав, как я мог просмотреть все эти изменения, которые произошли в нем за последние годы. Он же стал совершенно другим человеком. «Прошу меня простить, ваше сиятельство, но я не пойму вашего вопроса. Со мной все в порядке», — уверенно ответил менеджер. «Позволите?» — спросил он, указав на кресло. «Да, конечно. Может, чаю?» Профессор не заметил сарказма в голосе Джоэна, бухнувшись в кресло. Он, как ни в чем не бывало, ответил: «Благодарю, но я воздержусь». «Так по какому поводу вы меня вызвали?» Несмотря на заданный вопрос, профессор знал причину, по которой сейчас сидел в кабинете ректора. Собственно говоря, он ожидал чего-то подобного, поэтому морально подготовился заранее. «Дело в том, мой уважаемый менеджер, у меня накопилось много вопросов к вам, и я хотел бы их сегодня разрешить. Не знаю, к чему такая спешка, но я к вашим услугам», — с готовностью ответил профессор, при этом чуть склонив голову в поклоне. «Благодарю вас», — внимательно следя за собеседником, произнес Джоэн. «В первую очередь мне хотелось бы узнать, на каком таком основании и с каких пор на ваших уроках преподается только теория магии? Как, по-вашему, должны были осваивать чуждый им предмет люди, которые никогда не сталкивались с ней и подчас даже не имели представления о ее существовании?» «Ваше сиятельство, я даю весьма подробные лекции и разжевываю буквально весь предмет от и до. Какие из них будут герои, коли они не способны будут уразуметь столь элементарные и разжеванные вещи?» «Столь элементарные вещи? И с каких пор магия считается таковой? Или вы уже забыли, как 3/4 столетия назад сами осваивали магическую науку?» «Напомню вам, уважаемый», — последнее слово Джоэн особенно твердо произнес, жестко глядя в глаза своему коллеге, — «вы, как и все студенты Академии, изучали ее сначала дома, а затем еще и здесь отучились 5 лет, достигнув при этом уровня мага. Вам не кажется, что вы слишком многого желаете от людей, большая часть которых не сталкивалась с магией ранее?» «Нет, ваше сиятельство, я так не считаю», — стараясь сохранить твердость голоса, ответил профессор. Хотя давалось это ему тяжело, но он нашел силы и продолжил: «Они, будущие герои, обязаны легко осваивать магию и внутреннюю энергию. Надо же, какое упорство! Я так понимаю, что и в подземелье вы их отправили без должного обмундирования по схожим причинам?» «Я прав?» «Не совсем, ваше сиятельство. Они сами не озаботились тем, что им необходимы доспехи и оружие для прохождения подземелья. И знаете, только за это им положено снизить бал». Как ни странно, но по-хамски наглый ответ менеджера ничуть не удивил Джоэна. Собственно, примерно этого он и ожидал, хотя и рассчитывал, что лицо профессора будет попроще. Слишком уж нагло он смотрел на него. Ему правда было невдомек, сколь тяжело его подчиненному дается это, но даже если бы он это знал, то лишь пожал плечами. Ректор глубоко вздохнул и, стараясь говорить спокойно, спросил: «То есть, получается, это своего рода урок?» «Да, ваше сиятельство», — даже глазом не моргнув, ответил профессор. «Просто великолепно, ваше сиятельство. Такого урока они, видимо, никогда не забудут. Империя, призвавшая их, намекает, что они должны сами позаботиться о себе». Слова ректора прозвучали с нескрываемым сарказмом, на что не преминул ответить менеджер: «Не пойму, чем вы так недовольны? Это будущие герои и дворяне нашей страны, они обязаны предвидеть подобные вещи. Ваша светлость, вы, видимо, не совсем понимаете, чего сегодня чудом избежали. Если бы хоть один из призванных покалечился или погиб, то вас уже завтра отправили бы на плаху, а мне бы пришлось отчитываться за ваши деяния перед его императорским величеством Аманом Хельсом». Несмотря на резкую и немного грубую речь, ректор все еще оставался спокоен, хотя некоторое раздражение бурлило в глубине его души. «При всем уважении, ваше сиятельство, но нет такого закона, по которому меня могли бы привлечь за подобное происшествие», — менеджер говорил неголословно. Все же он не был дураком и предварительно проштудировал законы империи от и до, и, собственно говоря, до определенной степени был прав. «Глупец», — со вздохом подумал Джоэн, понимая, за что цепляется его коллега. Но у него не было желания объяснять профессору, в чем тот ошибается. Он, мысленно махнув рукой, произнес: «Что ж, и последний вопрос, с каких это пор добыча в подземельях передается Академии или Империи?» Атмосфера в кабинете откровенно потяжелела. Менеджеру не то, Что говорить, ему уже и сидеть было тяжело. Но собрав все свои силы, он все же дал ответ. «Как я слышал, данный закон в ближайшее время вступит в силу. Вы, видимо, о поправке 45 в закон о праве собственности на трофеи и добычу из подземелий». «Да-да», — еле выдавил из себя профессор. Он хорошо знал этот закон и даже был знаком с некоторыми из тех, кто проталкивает его, отчего был уверен, что его примут. Все же его поддерживало не менее трети аристократов страны, среди которых было весьма много сиятельных особ, не обделенных властью. Начну с того, что закон все еще не принят и даже более того, он не дошел до его величественного взора императора Амана Хельса. Произнося все это, Джоэн был абсолютно спокоен, но напряжение в комнате лишь нарастало. Чужеродная магическая энергия буквально давила на менеджера, который и припомнить не мог, когда бы сталкивался с ректором в столь дурном настроении. И скажу даже больше, этот закон вряд ли когда-нибудь будет принят, продолжил князь, подумав, по крайней мере, пока мой род в силе, это никогда не произойдет. В кабинете воцарилась тишина. Минджер откровенно не мог даже слова вымолвить, он то и дышал с трудом. В то же время ректор, внимательно глядя на профессора, недовольно размышлял. Мыслей в его голове была тьма, но в основном они крутились вокруг текущей политической ситуации, которая не могла не беспокоить его. Собственно говоря, два последних происшествия, которые застигли его как гром среди ясного неба, как раз и произошли из-за нее. Интересно, сколько же им заплатили, что они пошли на столь глупый и гнусный поступок, подумал ректор, покосившись на съежившегося подчиненного, вся бравада которого уже давно улетучилась в никуда. Будь его воля, и он на месте прибил бы его, но будучи князем, а по совместительству ректором Велиатарской Академии Героев, он не мог себе позволить такой роскоши, хотя и понимал, что решить все силой будет куда быстрее и проще. «Что ж, ваше сиятельство Минджер Клавдис, не вижу смысла вас больше задерживать. Можете идти и собирать свои вещи. Вы более не работаете в этой академии». Глядя на, и без того бледное лицо профессора, Джоэн продолжил, «Также я не могу оставить ваш поступок без внимания и доложу о нем в Велиатарскую полицейскую канцелярию, а также напишу письмо вашему отцу, который имеет право знать, чем занимается наследник его рода. Насим, прошу покинуть мой кабинет». Глава 18. Первое число четвертой декады лета началось весьма обыденно и не предвещало особых изменений. После завтрака, группа, как и обычно, направилась на занятие к менеджеру Клавдису, но придя в кабинет, всех ждал весьма интересный сюрприз. «Что встали, восклицательные и вопросительные знаки, заходите уже», произнес огромный на вид, черноволосый мужчина. Одет он был в просторную рубаху и штаны, отличные от принятых в академии, как у преподавателей, так и у студентов. Из-за этого он больше походил на прохожего с улицы, а единственное, что его все же причисляло к числу первых, так это бейджик на его груди. Подобные носили Аврус и Минджер, но в отличие от этого бугая, а по-другому его никто не мог воспринимать, он, видимо, игнорировал принятую в академии форму одежды. Пока большая часть призванных просто глазела на нового учителя, Григорий в первую очередь активировал способность видящей. Но то, что она ему открыла, он явно не ожидал увидеть. Барс Гальтибрус. Человек. 174 года. 145 уровень. Напряжен. Чувствует себя не в своей тарелке. Старается сохранять спокойствие. Граф. Профессор. Инструктор. Второй сын Джоэна Гальтибруса. Имеются бафы. Аура силы. Жизнь 7940 из 7940, выносливость 7662 из 7662, мана 4432 из 4432, сила 2312, ловкость 2299, интеллект 1456, мудрость 1134, дух 1940, удача 143. Владеет магией маг 32%, внутренняя энергия 5 звезды 78%. Хера себе, откуда же его выкопали, восклицательные и вопросительные знаки, была первая мысль, когда Гриша оценил характеристики нового преподавателя. Хотя походу понятно откуда, продолжил размышлять парень, первым направившись в аудиторию. Господин Григорий, восклицательные и вопросительные знаки, удивленно, с легким беспокойством в голосе, произнес Лавара. Но следом за парнем последовал Дмитрий, как-то с интересом глядя на здоровяка, что еще сильнее озадачило девушку. В свою очередь инструктор, внимательно глядя на вошедших в аудиторию парней, подумал, видимо, это господа Григорий и Дмитрий. И действительно, они как-то отличаются от остальных, особенно второй. Наигранно-небрежная походка не могла обмануть зоркий глаз мастера, которым являлся Барс. Он прекрасно видел выверенность каждого движения и был уверен, напади он прямо сейчас на этого с виду небрежно идущего паренька, и тот как минимум отреагирует на это. А это уже было немало. Тем временем, пока Григорий и Дмитрий садились на свои места, остальная часть призванных потихоньку начала заходить в класс. Самой последней оказалась, как ни странно, Вара. Но поведение девушки было вполне объяснимо. Неизвестный мужчина был не только огромен, но от него в то же время веяло огромной силой. Ну а девушка, не раз видевшая воинов, вполне могла оценить их. Как следствие, она понимала, что перед ней мастер меча минимум 4, а скорее 5 звезд внутренней энергии. И это, естественно, ее немного пугало. Что ж, прошу прощения за мой внешний вид. В академии не нашлось костюма моего размера, а новые еще не успели пошить. С усмешкой вновь заговорил великан, когда все, наконец, уселись на свои места. Я граф Барс Гальтибрус, его сиятельство Джоан Гальтибрус мой отец, и он попросил меня быть вашим инструктором по контролю внутренней энергии и фехтованию. Мужчина сделал небольшую паузу и продолжил лишь после того, как внимательно обвел взглядом класс. К сожалению, я не могу оставить свою основную работу, поэтому занятия иногда будут отменяться, и вы должны будете самостоятельно тренироваться. Но я постараюсь, чтобы это было как можно реже. Тяжело вздохнув и, видимо, что-то обдумав, граф добавил, особо отличившиеся из вас получат возможность участвовать в зачистках подземелий 3-го ранга. Но это, конечно же, по желанию и не ближайшую декаду. Поэтому, я надеюсь, что вы постараетесь. Предложение, конечно, заманчивое, но рисковать жизнью за бесплатно, чисто из-за опыта, как-то не хочется, без особой радости на лице подумал Гриша. И стоит сказать, что он был не единственный такой. Это сразу заметил Барс, а учитывая, что отец ему уже рассказал про выходку менеджера, то он решил, не откладывая в долгий ящик, прояснить ситуацию. Я уже в курсе вашей сдачи экзаменов и могу вас всех поздравить с прекрасными результатами. Не каждый призыв справлялся с зачисткой подземелья, и ни один из них не находился в столь отвратительной ситуации, как вы. Поведение его сиятельства менеджера было неприемлемым, а его высказывание касательно трофеев кощунственным. Поэтому вам не стоит переживать за предстоящие в будущем зачистки, вы имеете полное право на все трофеи, добытые в подземельях. Конечно, за исключением некоторых нюансов. Почти тут же в ответ на слова инструктора поднялось несколько рук, и он, кивнув на первого, кто поднял руку, произнес, «Прошу простить, я не знаю, как вас зовут, поэтому, пожалуйста, представьтесь и можете задать свой вопрос». «Кайл Бренч», — произнес парень, — «мне бы хотелось знать, о каких нюансах вы имели в виду». После заданного вопроса, лес рук мгновенно сократился до нуля, а Барс, удовлетворенно отметив это, сказал, «Да, конечно, первое, что вам нужно знать, при зачистке подземелья, вы обязаны выплатить налог и оплатить услуги сборщиков трофеев. В зависимости от ранга подземелья налог отличается, но в целом, он не столь велик, чтобы переживать из-за него. Следующий аспект, который вам нужно учитывать, все трофеи делятся либо по договоренности, либо поровну. В случае спорных вопросов вы обязаны обратиться либо к коменданту крепости, которая находится рядом с подземельем, либо в центр по выдаче лицензий, либо в вашем случае в академию, так как вы являетесь ее студентами. Благодарю вас, чуть поклонившись, ответил Кайл, присев обратно на свое место. Что ж, если более вопросов нет, то я хотел бы сказать пару слов о наших будущих занятиях. Во-первых, на моих уроках все без исключения будут медитировать с целью развития внутренней энергии. В свободное время вы можете заниматься чем угодно, но на мои практикумы предназначены, чтобы заложить у вас основы владения мечом, дабы даже маги могли постоять за себя в ближнем бою. Немного помолчав, мужчина, немного с грустью, добавил, все же в подземельях много чего случается, чего не хотелось бы колдунам иногда приходиться защищать свою жизнь в ближнем бою. Поэтому я рекомендую всем чародеям, в первую очередь осваивайте клинок или щит, а также изучать заклинания, повышающие вашу защиту. Это может спасти вашу жизнь, а возможно, не только вашу. Очередная небольшая пауза вновь повисла в аудитории, но продлилась она не более минуты, по истечению которой мужчина продолжил: «Сейчас я хотел бы узнать ваши имена, после чего вы отправитесь в общежитие, чтобы переодеться. У меня нет желания гонять вас в первый же день знакомства, но хотя бы общий уровень ваших навыков я должен знать». Барс никогда не любил ждать, время в ожидании всегда тянулось так долго, что подчас хотелось от этого завыть. Вот и сейчас, находясь в просторном зале, чтобы немного скоротать время ожидания, мужчина отрабатывал удары мечом. И пусть это ему уже давно не давало хоть какого-то профита, но он все равно любил это дело. Внимание мужчины было полностью сосредоточено на движениях, но в то же время, где-то в его подсознании, промелькнула мысль: интересно, они смогут освоить эту технику боя. Нельзя сказать, что сама техника была особо сложной, но она была весьма нестандартной и требовала высокой физической силы. Т.К. ориентировалась на сражение тяжелым, двуручным мечом, причем, преимущественно с помощью одной руки. Создал ее, чуть меньше 1000 лет назад, некий Саркарульс, причем никто достоверно не знал, какую цель тот преследовал. Но техника хорошо прижилась и до сих пор была весьма распространена. Причем особенно актуальна она была для начинающих мастеров ауры. Т.К. позволяла нивелировать разницу в размерах при сражениях с крупными противниками. В свою очередь во время боя против человекоподобных она позволяла подавлять их превосходящей силой атаки, все же в ней всегда использовались крайне тяжелые мечи, которыми обычные люди и вовсе не способны владеть. Размеренно отрабатывая движение за движением, Барс не заметил, как пролетело время, и на очередном взмахе он услышал, как где-то из коридора до него донеслись голоса его новых учеников. Закончив движение, он остановился на мгновение, а в следующий миг уже убирал свой клинок в инвентарь. Не прошло и пары минут, как открылась дверь в тренировочный зал, и в него вошли призванные. Приблизившись к Барсу на расстоянии около 5 метров, они выстроились в линию в ожидании дальнейших распоряжений. Глядя на них, мужчина чувствовал, что большинство из них ему откровенно не доверяет, что его не особо удивляло. Он уже привык, что многие его побаиваются, а тут еще недавние события явно давали о себе знать. Но стоять молча у него не было возможности, раз отец попросил помощь, значит, необходимо было это сделать, причем максимально качественно. Хотя здесь стоит добавить, что причина была не только просьбе. Дело в том, что Барс как граф всегда был заинтересован в хороших подчиненных и соратниках, и здесь перед ним открывалась самая что ни на есть непаханная целина. Молодые герои, которых можно было перетянуть на свою сторону, дорогого стоили. И если на них пока еще не открылась полноценная охота, то это было лишь делом времени. Как слышал, вы тренировали свою внутреннюю энергию только самостоятельно, внимательно глядя призванных, начал Барс, поэтому в первую очередь я хотел бы узнать, каким образом вы это делали. Ваше сиятельство Вара, будьте любезны, расскажите. Конечно, ваше сиятельство, весьма холодно произнесла девушка. Большинство развивали внутреннюю энергию через медитацию, в то время как я и Кайл пользовались отработкой ударов. Угу, неоднозначно произнес инструктор, подумав, неужели все так плохо, но затем вполне бодро произнес: что ж, ничего страшного. Значит, начнем с того, что вы немного помедитируете, а я буду рассказывать вам, как это правильно делать. Замолчав, Барс рассчитывал, что сейчас все направятся к коврикам для медитации, но что его немного поразило, так это то, что никто даже с места не двинулся. Все продолжили стоять, как стояли, глядя на него с неким ожиданием в глазах. Да, отец подкинул мне еще ту задачку, подумав так, он произнес уже вслух: господа и дамы, будьте любезны, проследуйте на коврики для медитации. Как ни странно, но новый преподаватель сразу понравился Григорию. По нему было видно, что он буквально недавно с поля боя, а по его манере разговаривать чувствовалось, что он не привык излишне пустословить. Этого уже было достаточно, чтобы отнестись с некоторым уважением к новому инструктору. Но когда тот действительно начал обучать его и других ребят, так еще и давая реально дельные инструкции и советы, то отношение к Барсу улучшилось еще куда сильнее. Григорий уже давно освоил большую часть того, что говорил инструктор, поэтому хорошо понимал, что тот действительно учит. К слову, в отличие от того же Авруса, который, ограничившись общими рекомендациями, бросив призванных на самотек, и пусть этого было недостаточно, чтобы в полной мере доверять новому преподавателю, но теперь он однозначно воспринимался как дружественный юнит. причем весьма полезный, учитывая его связи и возможность устроить экскурсию в подземелье третьего ранга. Медитация продлилась около 2 часов, пока Барс не произнес: «Молодцы, на этом все, можете вставать». Голос мужчины прозвучал негромко, примерно так, чтобы его услышали, но не среагировали слишком резко, что тоже было хорошим тоном. Все же чересчур поспешно выдергивать из медитативных состояний не рекомендовалось, т.к. с некоторой вероятностью это могло даже навредить. Когда все встали, инструктор продолжил: «Все молодцы, концентрируйтесь хорошо. Сразу так даже и не поверишь, что вы только вторую декаду этим занимаетесь. Но у нас осталось еще пара часов, поэтому я хотел бы оценить ваши навыки владения мечом. Так что для начала давайте вы покажете, какие движения уже отработали, а затем мы немного поспарингуемся». На последних словах Барс перевел взгляд на Григория и, хитро улыбнувшись, сказал: «Ведь у нас все же есть целители, этим грех не воспользоваться». «Ну да, кто бы сомневался», — улыбнувшись одними уголками губ, подумал Гриша. «Странно, ничего не пойму», — подумал Барс, когда призванные показали ему все, что успели освоить за предыдущую декаду. Мужчина не мог сказать, что движения были плохо отработанными или некачественно исполненными, но в то же время они у всех получались весьма посредственно. «Хорошо», — начал он, — «теперь посмотрим, на что вы способны в бою. Вара, продемонстрируй мне, как хорошо ты владеешь мечом. Но учти, кроме усиления тела, больше никакой магии использовать нельзя». «Хорошо, ваше сиятельство», — слегка поклонившись, ответила девушка. Инструктор и Вара вышли на небольшую площадку для спаррингов, расположенную тут же в зале. В свою очередь Григорий немного подался вперед, с интересом наблюдая за происходящим. Парню было любопытно взглянуть на технику боя Барса, но как только начался спарринг, он быстро понял, что он в лучшем случае увидит лишь то, как умеет сражаться Вара. Инструктор откровенно превосходил девушку, как по силе, так и по скорости, и это уже не говоря о мастерстве. Он с легкостью отражал все ее выпады и минут через 10 такого боя спокойно и хладнокровно констатировал: «Замечательно, ваше сиятельство. Для мага вы прекрасно владеете мечом. Я рад, что вы, хоть и недолго, но будете моей ученицей». «Благодарю за урок», — поклонившись, ответила девушка и молча вернулась к остальным. Только она это сделала, как Барс произнес: «Господин Кайл, теперь я бы хотел взглянуть на ваши навыки. Будьте любезны». За словами последовал вежливый, приглашающий жест, а на лице великана появилась довольная добродушная улыбка, которая со стороны не особо выглядела таковой. Так спарринг за спаррингом очередь дошла сначала до Барда, которого, как и Гришу, Барс оставил напоследок, а затем и до самого Григория. И как следствие, оба боя оставили у инструктора весьма дурное послевкусие. Интуитивно, а также по периодически проскальзывающим движениям, он понимал, что оба парня способны на куда большее, чем показывают. Но как следствие, они в лучшем случае лишь уклонялись от его ударов, причем Дмитрий делал это как назло наигранно неуклюже, чем, к слову, только сильнее заинтересовал Барса. Тем не менее, в результате достаточно продолжительного занятия, все его участники, в том числе и инструктор, в целом остались довольны. Иномерцы оценили новые тренировки как крайне полезные и многообещающие. Например, Григорий нашел очень перспективным во время этих занятий подтягивать свою внутреннюю энергию, тем более, что даже для него некоторые советы инструктора оказались полезными. В то же время Барс с предвкушением видел в каждом из призванных хорошего бойца для своего отряда зачистки подземелий. И пусть спарринг с Дмитрием и Григорием его немного расстроил, но даже так, он убедился в том, что они хорошо владеют телом и мечом. Ведь даже когда Барт неуклюже упал, он умудрился это сделать выверенно, четко и аккуратно. Как следствие, Гриша и его товарищи возвращались в общежитие в приподнятом настроении. Василий, Зайлина и Харгарат с восторгом обсуждали прошедшую тренировку. Всю троицу очень впечатлило, как они прокачали свою внутреннюю энергию, ведь даже Вася смог поднять ее на целых 3%, что за пару часов для новичка было действительно внушительно. В то же время Григорий, вполуха слушая ребят, размышлял о новом преподавателе. В целом его вроде как все устраивало, но после предыдущих 2 кадров, которые неожиданно исчезли с горизонта, этот здоровяк немного напрягал его. Все же статы у того был весьма внушительными, и это уже не говоря о том, что с хорошими показателями наверняка в комплекте шли прекрасные навыки боя. Сколько же нужно убить, чтобы без всяких бустов прокачать 145 уровень? Подумал Гриша, прежде чем обратил внимание на группу парней, стоявшую как раз у них на пути. «А это что за черти?» Тут же недовольно произнес Ластис, будто услышав Гришины мысли. Хотя вопрос он задал исключительно из-за того, что не ожидал кого-либо увидеть здесь. Ведь по этой аллее можно было попасть лишь в общежитие призванных, а значит, другим студентам здесь было делать нечего. «Это неприятности, друг мой», — с усмешкой ответил ему Кайл. «Видимо, уже давно нас ждут, вон как нервничают. Или просто боятся», — с легкой бравадой ответил Ластис, который, тем не менее, немного напрягся. Все же парень потихоньку понимал, что этот мир далек от его родного, и здесь нужно было быть куда аккуратнее с теми же магами. Пока ребята обменивались доводами, Григорий, не желая терять время, просканировал своих будущих знакомых, и, скажем так, был не очень-то рад им. Безусловно, самый сильный из них был всего лишь второй звезды, но учитывая, что им являлся Артус Надис, то ничего хорошего это не сулило. Ведь Гриша и близко не ведал, насколько эти Надисы сильны, отчего ругаться с ними ему как-то пока не хотелось. Но самое противное, что это уже получилось. «Кто из вас Григорий?» Без каких-либо приветствий начал разговор Артус, обводя жестким взглядом призванных. «Если по-хорошему не ответите, нам придется выбить из вас это», — подгавкнул белобрысый парнишка, стоявший подле Надиса, который в свою очередь лишь недовольно зыркнул на него, но комментировать ничего не стал, хотя и понимал, что товарищ лишь создает лишние проблемы на ровном месте. «Ну, допустим, я», — делая шаг вперед, ответил Григорий, буквально на полсекунды опережая Вару, которая разве что не рыкнула от досады, когда он это сделал. Девушку уже порядком взбесило поведение местных и, естественно, она желала отыграться на них. Но когда Гриша вышел вперед, ей уже ничего не оставалось, кроме как подождать, пока он скажет свое слово. Тем временем Артус, внимательно смерив Григория взглядом, процедил: «Ну что, радуйся, целитель, допрыгался. Я вызываю тебя на дуэль. Правда, что ли?» Восклицательные и вопросительные знаки, весело глядя на парня, вопросил Григорий, отчего тот немного смутился, но продолжил выжидательно молчать. «Господин Артус, он ведь наверняка затрусит. Может, лучше прямо здесь, разделаемся с ним?» Восклицательные и вопросительные знаки, вновь раздался голос поддержки. На этот раз это был рыжий паренек, который буквально только недавно перевалил первую звезду. Лишь взглянув на его статы, Гриша, уже перестав улыбаться, про себя подумав: «Странно, как шаблонно и глупо. Он что, специально этих недоумков вокруг себя собрал? Или это разовая акция?» Но на этот раз Григорий уже не собирался давать кому-либо время вставить свои очередные 5 копеек. «Господин хороший», — начал он размеренно и пристально глядя Артусу в глаза, — «мне от этой дуэли ни холодно, ни жарко. Будь любезен, предложи мне хоть что-то стоящее за победу в ней». «Ты что, дурак?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Кто в дуэлях ставки делает?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Да и вообще, поуважительней к дворянину», — возмущенно проголосил блондинчик, но Григорий даже не взглянул на него, продолжая неотрывно смотреть на своего реального оппонента. «Ты хоть понимаешь, что за отказ от дуэли ты опозоришь честь своей семьи?» Восклицательные и вопросительные знаки, наконец вновь заговорил Артус, голос у него был уже не столь уверенным. Он чувствовал явный подвох, но отказаться от своих слов уже не мог. «Странные у тебя шутки, парень», — растянув губы в хитрой улыбке, ответил Гриша. «В своем мире я был торговцем, здесь я целитель. Кто еще здесь позорится? Бля!» — недовольно подумал отпрыск Надисов, уже четко понимая, что зря затеял эту игру. Но вслух он твердо и пафосно произнес: «Раз честь для тебя лишь пустой звук, то я ставлю свой клинок». С этими словами он вынул меч из ножен, чтобы Гриша удовлетворенно мог прочитать клинок мгновенного разреза и тут же ответить: «По рукам». «Когда дуэль?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Завтра в 8:00 на арене амфитеатра. Я уже обо всем договорился», — Артус говорил твердо и уверенно, но в глубине души сомнения активно глодали его. Что-то во всем этом было неправильно и неестественно. Даже случай с его братом был до безумия ненормальным, и он лишь убеждался в этом, глядя на этого весело улыбающегося ему в глаза парня. «Замечательно, тогда до завтра. Только смотри, целитель, не сбеги». Тут же раздался очередной возглас поддержки Надиса. На этот раз Гриша, улыбаясь, уже весело посмотрев на говорившего, вопросил: «Уважаемый, вы тоже желаете предложить мне дуэль? Но учтите, без ставки, я не согласен сражаться». На пару минут повисло короткое молчание, которое, как уже повелось, нарушил Дмитрий: «Ребята, раз договорились, тогда расходимся. До завтра». И как ни странно, но слова парня подействовали. Глава 19. Утренние, теплые, солнечные лучи приятно греют спину, а в лицо дует легкий ветерок. Сказка, да и только, если бы не одно «но». Григорий в этот момент стоял на самой что ни на есть настоящей арене. Теплый рассыпчатый песок под ногами, а на трибуне пусть и не куча, но вполне прилично народа. К слову, да, парень даже не ожидал, что его дуэль может привлечь так много внимания. В первых рядах сидело больше сотни человек, которые, видимо, как и Гриша, пропустили завтрак, и это только для того, чтобы посмотреть предстоящий бой. И все это ради какого-то сомнительного зрелища, подумал он, после чего, с иронией ухмыльнувшись, продолжил свою мысль немного в ином направлении, будто на школьную стрелку пришли. «Здравствуйте, господин Григорий», поздоровался только что подошедший молодой, крепкий парень, в легкой льняной одежде. А когда Гриша посмотрел на него, он представился: «Меня зовут Райдар Фенч, я секундант и отвечаю за проведение дуэли. Заранее прошу меня простить, но вы уверены, что будете участвовать в ней?» В ответ Григорий сначала пожал плечами и лишь затем сказал: «А почему нет?» Повернувшись к своему оппоненту, он спросил: «Артус, насчет меча все в силе?» «Конечно». Слово дворянина превыше денег, не задумываясь, отчеканил отпрыск Надисов. «Если у дуэли есть какие-либо условия, то я хотел бы их услышать до того, как она начнется», тут же строго произнес секундант. «Прошу меня простить. Я обещал этому призванному отдать свой меч, если он меня победит». В ответ на это секундант, немного с укором посмотрев на Гришу, сказал: «Господин Григорий, такие вещи необходимо заранее обговаривать с секундантом, в противном случае вы можете остаться без награды в случае гибели господина Артуса, если он еще сможет победить», фыркнул в ответ отпрыск Надисов. Но секундант, будто не услышав его, спокойно произнес: «Что ж, надеюсь, более никаких условий нет. В противном случае, будьте любезны довести их до моего сведения». «Других условий нет», произнес Артус, что тут же подтвердил Григорий. «Хорошо, тогда на всякий случай напомню, добивать побежденного противника запрещено, но в то же время убийство в ходе дуэли не возбраняется. В остальном, вы можете сражаться, так как вам заблагорассудится». Замолчав, секундант отошел метров на 20 назад, после чего громко возвестил: «Да начнется дуэль. Анабель, ты уверена, что это недоразумение заслуживает нашего внимания?» Без особого интереса произнесла красивая девушка, с зелеными глазами и неестественно ярко-красными волосами. «Катрина, понимаю, ты любишь поесть, но мы уже все равно пропустили завтрак», ответила Анабель, получив в ответ лишь недовольный вздох подруги, а по совместительству сестры. Та вновь раздосадованно уставилась на арену, на которой стояло трое парней, один из которых как раз начал отходить в сторону. Глядя на все это, Катрина вновь не выдержала и недовольно произнесла: «Ну что тут можно вообще увидеть? Один из Надисов каким-то образом выманил призванного на дуэль. Сейчас он за пару секунд разделается с этим иномирским уникумом, и мы, не позавтракав, пойдем на пары. У нас еще почти час до занятий. Мы вполне сможем перекусить в столовой. Да и потом, иномирец может владеть магией укрепления и вполне спокойно сражаться даже деревянным мечом. Да, да, да, только вот этот уникум, целитель», фыркнула в ответ Катрина, а затем недовольно прошептала себе под нос: «И зачем он только согласился на эту бессмысленную дуэль? Он погибнет». «Тихо, начинается», шикнула Анабель, не расслышав последние слова сестры. Та же, в свою очередь, с вниманием прилежного шкалера внимательно уставилась на арену. «Ты можешь еще сдаться», выдал весьма стандартную фразу Артус, вынимая свой клинок. «К слову», продолжил он все так же стандартно, «по законам дуэли, если ты встанешь на колени и попросишь прощения, то я обязан буду тебя простить». «Конечно, просто великолепное решение», немного с ехидством в голосе ответил Гриша, крутанув в руке деревянный меч, позаимствованный с тренировочной площадки. «Но тогда получится, что я не заполучу себе новенький клинок», продолжил он, весело оскалив свои 32 зуба. «Болван, как ты этим собираешься сражаться?» Восклицательные и вопросительные знаки прорычал отпрыск Надисов, в душе искренне не понимая, То ли его так пытаются оскорбить, то ли Григорий действительно какой-то умалишенный, раз рассчитывает побить палкой без пяти минут рыцаря, вооруженного магическим клинком. Хватит трепаться, смотри, сколько людей собралось, негоже их томить. Как пожелаешь, процедил сквозь зубы Артус и, направив внутреннюю энергию в ноги, помчался на Григория, у которого в ответ в голове пронеслось: салага, так и прет на рожон. Правда, в следующее мгновение ему уже пришлось резко сместиться в сторону, чтобы не быть разрубленным напополам вертикальным выпадом Артуса, а затем вновь отступить от удара наискось. И только третий выпад Гриша парировал, слегка ударив по долу меча, тем самым отводя его в сторону. Ну а дальше все понеслось по кругу. Т.К. Артус, чуть отступив назад, вновь перешел в атаку. Пусть Надис и был молодым и не очень опытным бойцом, набившим свой уровень в низкоранговых подземельях, но мечом махал он быстро и для своего возраста вполне умело. Шаг за шагом он напирал на Гришу, в то время как тот лишь уклонялся и парировал удары, хитро отводя их в сторону, умудряясь при этом сохранить свой меч в целости и сохранности. Как ему это удается, восклицательные и вопросительные знаки пронеслось в голове Артуса, когда его очередной выпад ушел в никуда и ему вновь пришлось отступать. Он будто заранее знает каждое мое движение, сражаюсь, будто с инструктором. Последовала следующая череда мыслей, в то время как виновник озадаченности паренька, уже примерно разобравшись в стиле своего противника, теперь прикидывал, как довести дело до конца, оставив того живехоньким. Все же переходить в прямую конфронтацию против целого рода Григорию пока совсем уж не улыбалось. Для начала нужно было узнать про этих Надисов, и лишь затем предпринимать хоть что-то серьезное. Но у Артуса был еще один козырь в рукаве и, чувствуя, что проигрывает, он с досадой подумал: да пофигу, у него всего лишь палка, пусть попробует отбить это. Вслед за мыслью, настала очередь и дела. Парень, сделав горизонтальный выпад, активировал способность меча ветряной клинок и тот, будто продолжение удара, почти невидимой волной понесся на Григория, который по привычке, отступив на пару шагов назад, ничего подобного не ожидал. Гриша только и успел, что понять, что произошло, но было поздно. Палку в его руках рассекло пополам, а в тело вонзился истонченный поток ветра, рассекший его рубаху тонкой, аккуратной полосой на груди. «Бля, ну нахрена ты это сделал?» Восклицательные и вопросительные знаки недовольно посетовал Гриша, глядя на последствия атаки Артуса. Про себя же он подумал: блин, вот это я запалился. Но, по крайней мере, хорошо, хоть чары защитные нанес заранее. А там уж наверняка, молва меня сама оправдает. В свою очередь отпрыск Надисов не понимал, что произошло. Он не раз использовал данный прием на боссах в подземельях, и эффект всегда был диаметрально противоположный тому, что он видел перед собой. «Ну что смотришь, будто привидение увидел», — весьма недовольно произнес Гриша. «Вот тебе не стыдно использовать клинок ветра на целителе?» За место ответа Артус, вновь направив внутреннюю энергию в ноги, кинулся в атаку, сделав выпад наискось. Но на этот раз Григорий не стал отступать. Он, поднырнув под меч, почти вплотную оказался перед Надисом, который сделать ничего не успел, как у него потемнело в глазах. «Что это только что было?» Восклицательные и вопросительные знаки, встрепенувшись, воскликнула Катрина. Буквально только что, она видела, как Надис активировал способность меча и буквально в течение 10 секунд он уже лежит на песке. А я ведь говорила, что будет интересно, подперев подбородок одной рукой и задумчиво глядя на арену, произнесла Аннабель. На что Катрина уже хотела сказать, что та ничего не говорила про интересность, но заметив, как та воодушевленно дышит, лишь усмехнувшись, подумала: фига себе как завелась, неужели решила охмурить паренька. Взгляд девушки вновь вернулся к Григорию, а в голове проскочила еще одна мысль: собственно, неудивительно, он действительно симпатичный, можно даже конкуренцию сестренке составить. Но подумать о чем-то еще она не успела. Аннабель, вскочив на ноги, произнесла: пошли, познакомимся. Катрина и подумать не могла, что ее сестра окажется столь проворной. Не прошло и пары минут, как они были возле выхода из амфитеатра, где уже потихоньку начали собираться студенты разного толка. И стоит сказать, что далеко не все из них были дружественны к победителю, некоторые, видимо, уже намеревались кинуть ему новую дуэль. Но герой дня не спешил появляться, и Аннабель, через пару минут нервно покусывая губку, сердито произнесла: пошли быстрей, Посмотрим, не случилось ли чего на арене. В ответ Катрина, лишь печально вздохнув, последовала за сестрой. Путь до арены был не таким уж прямым и быстрым, и по пути к ней легко было затеряться в каком-нибудь коридоре. И, конечно же, она прекрасно понимала это, как и то, что Аннабель в чем-то была права, ведь лучшего места, чтобы устроить засаду новоиспекаемому герою, сложно было найти. В первую очередь девушки направились к арене, выйдя на которую обнаружили отпрыска Надисов и двух мужчин, одним из которых был секундант, а вот второй, видимо, целитель. По крайней мере, кому бы еще взбрело в голову прощупывать пульс Артуса, который, к слову, уже пришел в себя и теперь, сидя на песке, лишь ошарашенно озирался по сторонам. «Здравствуйте, дамы! По какому вы вопросу?» «Добрый день!» — сделав легкий реверанс, произнесла Аннабель, после чего быстро протараторила: «Господин Григорий уже ушел. Да, он сказал, что ему нужно на занятие, поэтому покинул арену, как только была подтверждена его победа. Благодарю», подчеркнув сказанное очередным реверансом, Аннабель тут же помчалась прочь на поиски Григория, при этом опасаясь худшего. Примерно в то же время, когда сестры Жилбис направлялись к арене, в одной из комнат общежития кафедры призванных открылся небольшой пространственный портал. Ровное синее мерцание свидетельствовало о его стабильности, и любой маг-портальщик сказал бы, что чары построены идеально. Секундой из портала показался Григорий. Беспечно выйдя из пространственных врат, он, обернувшись, продолжил следить за ними, пока они не закрылись. Только после этого он, удовлетворенно выдохнув, улыбнулся и направился к зеркалу. Внимательно осмотрев себя, он, лишь цокнув языком, принялся переодевать рубашку, про себя подумав: «Вот ведь обалдуй, нет, чтобы дуэль пораньше назначить. Глядишь, тогда бы на завтрак успел». «Господин Григорий», — восклицательные и вопросительные знаки, «как вы здесь оказались?» — восклицательные и вопросительные знаки, — удивленно воскликнула Вара, когда тот, спустившись вниз, как раз успел к окончанию завтрака. «Небось с дуэли убежал», — тут же пробурчал Ластис, добавив: «Между прочим, это бесчестно с вашей стороны, господин Григорий». «Да», — удивленно протянул Гриша, а затем, похлопав по мечу на поясе, добавил: «но мне как-то все равно, главное, что награда при мне». Ластис на это ничего уже не ответил, лишь недовольно фыркнул, как обиженный мальчишка. А вот Вара, внимательно глядя на Григория, повторила свой вопрос: «но как вы оказались здесь? Я видела, как вы в половину восьмого покинули общежитие». «Ловкость рук и никакого мошенничества», — разведя руками, ответил Гриша. «Но давайте уже выдвигаться, а то на лекцию опоздаем. А ведь там, как я чувствую, нас ждет очередной сюрприз». «Ну да, ректор явно занялся работой над кадрами», — весело поддакнул Дмитрий, все это время задумчиво слушавший разговор. Как и предсказывал Григорий, в аудитории их действительно ждал сюрприз. Правда, на этот раз это были две девушки, одна из которых была явно студенткой академии, а вот вторая, судя по строгой профессорской одежде, являлась новым преподавателем. И пусть внешне девушки были похожи на двух сестер, но вторая явно была намного старше. Слишком уж у нее был умудренный жизнью взгляд человека, которому не раз приходилось забирать чью-то жизнь. По крайней мере, именно так показалось Грише, когда он взглянул ей в глаза.